Давным-давно, лет 600, а может и 800 назад, в точной хронологии житие святого Василиска несколько путается. Брел через дремучие леса некий отшельник, про которого достоверно известно лишь, что звали его Василиском, что лет он был немалых, жизнь прожил трудную и в начале своем какую-то особенно неправедную, но на склоне лет озаренную светом истинного раскаяния и жажды спасения. Во искупление прежних преступно прожитых лет взял монах обет обойти всю землю, пока не сыщется место, где он сможет лучше всего послужить Господу. Иногда в каком-нибудь благочестивом монастыре или, наоборот, среди безбожных язычников ему казалось, что вот оно, то самое место, где должно остаться смиренному иноку Василиску. Но в скорости старца брало сомнение, а ну как некто другой, пребывая там же, послужит Всевышнему не хуже, и подгоняемый этой мыслью, которая, безусловно, не спосылалась ему свыше, монах шел дальше и нигде не находил того, что искал. И вот однажды, раздвинув густые ветви ельника, он увидел перед собой синюю воду, начинавшуюся прямо от края леса и уходившую навстречу хмурому небу, чтобы сомкнуться с ним. Прежде Василиску видеть так много воды не приходилось, и в своем простодушии он принял это явление как великое чудо Господне и преклонил колено и молился до самой темноты, а потом еще долго в темноте. И было иноку видение. Огненный перст рассек небо на две половины, так что одна сделалась светлая, а другая черная, и вонзился во вспенившиеся воды. И громовой голос возвестил Василиску: «Нигде боли не ищи! Ступай туда, куда показано. Там место, от коего до меня близко. Служи мне не среди человеков, где суета, а среди безмолвия, и через год призову тебя». В спасительном своем простодушии монах и не подумал усомниться в возможности осуществления этого диковинного требования — идти в середину моря. И пошел. И вода прогибалась под ним, но держала, чему Василиск, памятуя о евангельском водохождении, не очень-то и удивлялся. Шел себе и шел, читая верую, всю ночь и после весь день, а к вечеру стало ему страшно, что не найдет он среди водной пустыни того места, куда указал перст. И тогда чернецу было явлено второе чудо кряду, что в житиях святых бывает нечасто. Когда стемнело, старец увидел вдали малую огненную искорку и повернул на нее, и со временем узрел, что это сосна, пылающая на вершине холма, а холм восстает прямо из воды, и за ним еще земля, пониже и пошире. Это был нынешний Ханаан, главный остров архипелага. И поселился Василиск под опаленной сосной в пещере. Прожил там некоторое время в полном безмолвии и непрестанном мысленном молитвочтении, а год спустя Господь исполнил обещанное, призвал раскаявшегося грешника к себе и дал ему место у своего престола. Скит же, а впоследствии образовавшийся по соседству монастырь, был назван Новым Араратом, во знаменование горы, которая единственно осталась возвышаться над водами, когда разверзавшиеся все источницы бездны и хляби небесные, и спасла праведных. Житие умалчивает, откуда преемники Василиска узнали про чудо о персте, если старец хранил столь неукоснительное молчание, но будем снисходительны к древнему преданию. Делая уступку скептицизму нашего рационалистического века, допускаем даже, что святой основатель скита добрался до островов не чудодейственным водохождением, а на каком-нибудь плоту или, скажем, на выдолбленном бревне пускай. Но вот вам факт неоспоримый, проверенный многими поколениями и, если угодно, даже подтверждаемый документально. Никто из схимников, селившихся в подземных кельях Василиского скита, не ожидал Божьего призвания долгое время. Через полгода, через год. много через полтора, все избранники, алкавшие спасения, достигали желаемого и, оставив позади кучку костяного праха, возносились из царства земного в иное небесное. И дело тут не в скудной пище, не в суровости климата. Известны ведь многие другие скиты, где отшельники совершали еще не такие подвиги пустынножительства и плоть умерщвляли куда истовей, а только Господь прощал и принимал их гораздо неспешнее. Потому и пошла молва, что из всех мест на земле Василисков скит к Богу самый ближний, расположенный на самой околице Царствия Небесного. Отсюда и другое его название — Окольний остров. Некоторые, кто на архипелаг впервые приехал, думали, что это он так назван из-за близости к Ханаану, где все храмы и пребывает архимандрит, а он, островок этот, не от архимандрита, он от Бога был близко. Жили в том ските всего только трое особенно заслуженных старцев, и для новоараратских монахов не было выше чести, чем завершить свой земной путь в тамошних пещерах, на костях прежних праведников. Конечно, далеко не все из братьев рвались к скорому вошествию в иное царство, потому что и среди монахов многим земная жизнь представляется более привлекательной, чем следующая. Однако же в волонтерах недостатка никогда не бывало, а напротив имелась целая очередь жаждущих, в которой, как и положено для всякой очереди, случались ссоры, споры и даже нешуточные интриги. Вот как иным монахам не терпелось поскорее переплыть узкий проливчик, что отделял Ханаан от Окольнего острова. Из трех схимников один считался старшим и посвящался в игумены. Только ему скитский устав разрешал отворять уста для произнесения не более чем пяти слов. Причем четыре из них должны были непременно происходить из священного писания, и лишь одно допускалось вольное, которым обычно и содержался главный смысл сказанного. Говорят, в древние времена схиигумену не позволялось и этого. Но после того, как на Ханаане возродился монастырь, пустынники уже не тратили время на добывание скудного пропитания ягод, кореньев и червей, более ничего съедобного на Окольнем острове отродясь не водилось, а получали все необходимое из обители. Теперь святые отшельники коротали время, вырезая кедровые четки, за которые паломники платили монастырю немалые деньги, бывало до 30 рублей за одну ниску. Раз в день к Окольнему подплывала лодка, забрать четки и доставить необходимое. К лодке выходил скитоначальник и произносил короткую цитацию, в которой содержалась просьба обычно практического характера доставить неких припасов или лекарств, или обувь, или теплое покрывало. Предположим, старец говорил: «Принеси ему и даде одеяло», или «Да принесется вода грушева». Тут начало речения взято из книги «Бытия», где Исаак обращается к сыну своему Исаву, а последнее слово подставлено по насущной надобности. Лодочник запоминал сказанное, передавал слово в слово отцу Иконому и отцу Келарю, а те уж проникали в смысл, бывало, что и неуспешно. Взять хоть ту же воду грушеву. Рассказывают, однажды схиигумен мрачно изрек, показывая посох одного из старцев: «Излияся вся утроба его». Монастырское начальство долго листало Писание, обнаружило эти странные слова в Деяниях апостолов, где описано самоубийство презренного Иуды, и ужасно перепугалось, решив, что схимник совершил над собой худший из смертных грехов. Три дня звонили в колокола, строжайше постились и служили молебны в очищение от скверны, а после оказалось, что со старцем всего лишь приключилась поносная хворь, и схиигумен просил прислать грушевого отвара. Когда старейший из пустынников говорил лодочнику: «Ныне отпущаешь и раба твоего», это означало, что один из отшельников допущен к Господу, и на образовавшуюся вакансию Тут же поступал новый избранник из числа очередников. Иногда роковые слова произносил не Схиегумен, а один из двух прочих молчальников. Так в монастыре узнавали, что прежний старец призван в светлый чертог и что в скиту отныне новый управитель. Как-то раз, тому лет 100, на одного из схимников напал приплывший с дальних островов медведь и принялся драть несчастного. «Тот возьми да закричи! Братья, братья!» Прибежали двое остальных, прогнали Косолапова посохами, но после жить с нарушившим обет молчания не пожелали, отослали в монастырь, отчего изгнанный стал скорбен духом и вскоре помер, больше ни разу не растворив уст, но был ли допущен пред светлые Господни очи или пребывает среди грешных душ, неизвестно. Что еще сказать про пустынников? Ходили они в черном одеянии, которое представляло собой рот груботканного мешка, перетянутого вервием. Куколь у схимников был узок, опущен на самое лицо и сшит краями во знаменование полной закрытости от суетного мира. Для глаз в этом остроконечном колпаке проделывались две дырки. Если паломники, молившиеся на Ханаанском берегу, видели на островке кого-то из святых старцев, это бывало крайне редко и почиталось за особую удачу, то взор наблюдающих представлял некий черный куль, медленно передвигающийся среди мшистых валунов, будто и не человек вовсе, а бесплотная тень. Ну а теперь, когда рассказано и про Новый Арарат, и про скит, и про святого Василиска, пора вернуться в судебный архив, где владыка Митрофаний уже приступил к допросу новоараратского чернеца Антипы.